Предвыборная гонка — это такая катавасия, что в сравнении с ней любой дурдом тишайшим местом выглядит, где умнейшие представители рода человеческого собраны. Проехался я со своей будущей первой леди государства по матушке России с востока на запад, и во всех городах и весях речухи пламенные, целым штатом барзописцев подготовленные, толканул. Для каждого города своя речуха с соответствующим уклоном на местные условия и конкретный менталитет. Не будешь же, скажем, на Сахалине о поднятии престижа отечественной ракетно-космической техники байки плести. Или шахтерам Кузбасса о развитии рыболовных промыслов лапшу на уши вешать. Правда, и общие мотивы в речухах тоже есть. Всех рабочими местами обеспечить, преступность искоренить, благосостояние поднять и прочая залипуха. А режим работы злой, на износ. Днем выступление перед избирателями, вечером банкет, ночью перелет в другой город, утром реанимация перед выступлением. И так изо дня в день. А похмелка — встреча с избирателями, банкет, переезд. Реанимация, митинг, попойка, перелет. От Петропавловска-Камчатского до Калининграда всю Россию в таком режиме пропахал. Здесь Алиска мне службу хорошую сослужила. Когда разбудить, чем похмелить, на встречах да фуршетах фигуркой своей сексуальной ко мне расположить. На первый взгляд вроде ее присутствие и пустяк, но на толпу действует безотказно. Любит наш народ водку пить, да на баб красивых глазеть. Несмотря на занятость такую, одного каждый день не забывал делать. В редкие минуты после реанимации, когда голова более-менее соображала, с пупсиком связывался, да интересовался, как дела с охмурением центральных газет и телевидения идут. А нормально идут. По плану. Как какая статья либо передача о выборах, так обязательно о пескаре панегирик звучит. А вот о нынешнем президенте все тише и меньше говорят. А то и вовсе мельком, и при этом чаще в неприглядном виде выставляют. И вроде так ничего особенного. То слово ехидное комментатор отпустит, когда президент соратникам своим ордена на шею вешает и лобызает троекратно. То фразу какую неудобоваримую из контекста его речей выдернут и на суд общественности ни слова не добавляя вынесут. А что, спрашивается, добавлять? И так все наглядно видно и слышно. Оно все это вроде как бы и вскользь, но подобные комариные укусы похлеще глубокого аналитического разбора имидж роняют. А то ведь как обычно получается. Чем больше о ком-то треплешься, да аргументы веские, уничижающие в его адрес, приводишь, тем меньше тебе верят. А стоит этого кого-то чем-либо типа каки обозвать, да поморщиться затем брезгливо, мол, нашли о ком говорить, и все, аут полный. Ярлык пари навсегда навешен. Но вот чего пупсика не просил, так это толпу охмурять, перед которой в каждом городе распинался. Здоровье его берег. Оно на день выборов, когда бюллетени заполнять будут, понадобится. Впрочем, средства массовой информации эту работу за него сделали. Если на Дальнем Востоке я все больше в театрах и домах культуры выступал, то уже в Сибири на площадях, при огромном стечении народа. Тут-то и заметил, что и контингент слушателей изменился. В начале турне предвыборного на мои выступления в основном тузы местные собирались, так сказать, своего брата-бизнесмена поддержать. А вот дальше все больше сирый люд попер. И вместо триколора царского, сцену непременно украшавшего, на площадях, в мою честь, теперь кумачевые полотнища трепыхались. Задумался я над этим феноменом и как в родной город прикатил, где решил передышку на 3 дня устроить. По свободе впервые свою очередную речуху до выступления внимательно прочитал, ибо раньше их с трибуны до того в глаза не видя, что автомат шпарил, над смыслом не задумываясь. Ну, как и любой другой уважающий себя политик. Конечно, и сейчас в смысл особенно не вникал, но основной тон уловил. К чему призываю, до чего обещаю. Это что ж за речухи крамольные ты мне подсовываешь? напускаюсь на Сашка. Воссоздание союза, национализация приватизированной собственности. У красных хлеб отбираешь. Вожака быдла до отребья из меня лепишь. Усмехается Сашок снисходительно и начинает объяснять голосом усталым, что учитель вконец удрученный непониманием двоечника отпетого. Во-первых, я тебе уже говорил, чтобы ты не путал предвыборные обещания с их исполнением. Вспомни, что нынешний президент своим избирателям обещал, как клялся, божился на рельсы лечь, если чего не выполнит. Ну и что? Да паровоз по нему туда-сюда уже до полного износа должен был свое отбегать. А президент тем временем здравствует и в ус не дует. Во-вторых, ты так увлекся борьбой с президентом, что совсем забыл об остальных 17 кандидатах. Ну ладно, 16 из них никаких шансов не имеют. А вот лидера коммунистов нужно гораздо больше президента опасаться, поскольку лозунги и призывы красных сейчас все больше и больше в цене. Потому и нам не грех их использовать. На нынешний момент в стране сложилась такая ситуация, когда ни белые, ни красные власть взять не могут. Кто тогда, по исторической аналогии, к власти приходит, а? Мы, заявляю безапелляционно. Можно и так интерпретировать, с кривой усмешкой пожимает плечами Сашок. Что ты имеешь в виду? Завожусь с полоборота. Вечно он заумь иносказательную мне толдычит, до конца не договаривает, сети словесной плетет. А вот как власть возьмем, твердо, без тени улыбки, изрекает Сашок, тогда и увидишь, что я вводить буду. Глянул я в его лицо холодное и слов не нашел, что ответить. Язык не повернулся спросить, реформы новые какие он вводить собирается или еще что? Короче, поговорили. Между тем, городские власти мне такую встречу забабахали, будто я уже президентом стал и на белом коне триумфатором в город родной въехал. По этому случаю на моем доме доску мемориальную повесили. Здесь родился и жил с такого-то по такое-то почетный гражданин города, выдающийся политический деятель Пискарь Борис Макарович. Доска мраморная, буквы золотые и мой барельеф в профиль. В общем, все как положено чин-чинарем. Мэр почти на час речуху выспреннюю перед стеной закатил, прежде чем покрывало с доски сорвал. А Алиска от счастья прослезилась. Я потом узнал, что намедни академик ракетный, ну, папаша Семки, помер, и как раз в этот день его хоронить должны были. Так его, чтоб праздник души мне не портить, на все 3 дня, пока я в городе был, из квартиры выносить запретили. Представляю, что за вонище там было. Но, с другой стороны, и правильно сделали. Кто он, а кто я? То-то и оно. Тоже мне нашел время приставиться. На Фазенде со своими корешами повстречался, Корнем, Ломтем, Оторвилой, Дукатом и Зубцом. Все так же на рынке шестерками пашут. Как меня увидели, не знают, что и делать. То ли им в пояс кланяться, то ли еще круче, в ножки белые бухаться. Улыбками подобострастными цветут, а слова никто вымолвить не может, языки к небам присохли. Поздоровался я с каждым за руку, о делах их скорбных равнодушно поинтересовался. Начали они мне что-то лепетать нескладно, но я не дослушал. Алиска меня в парк увлекла. Кивнул им походя на прощание и своей дорогой пошел. Собственно, какие они мне кореша? Так попутчики на тропинке кривой к столбовой дороге жизни. Никто ведь из них и пальцем не пошевелил, когда Харя меня кончать собирался. Погуляли мы с Алиской по парку, поболтали о былом житие-бытие на Фазенде, а как наш медовый месяц здесь вспомнили. Вдруг что ошпаренные в домик свой бросились, подозревая, что пупсик нас подслушал и жару поддал. Впрочем, я на него не в обиде. Такие разрядки иногда очень необходимы.